Внезапно Докурион сжал ладонь и протянул кулак к лицу претора. «Вот, одним ударом быка убиваю. Однажды с волком в схватку вступил. Поранил он меня немного. Но все же я его скрутил». «Так это от клыков шрамы», — протянул претор. «А я думал, пуны тебя отметили. Да нет, меня недавно призвали. И все же консул силу мою заметил и к себе взял, поэтому он меня послал. В дороге всякое может случиться». «Может», — согласился претор, проникаясь доверием к простодушному гонцу. «Не доверил бы Марцел жизнь чистокровному этруску», — думал Циний. «Наверное, это какой-нибудь гальский пастух, поселившийся в этрусском городе». «И с чем же тебя послал Марцел?» «Как с чем?» — удивился Докурион. «Разве я не сказал? Жди его на рассвете. Со всем войском. Локры вместе брать будете». Теперь у Цинтия окончательно исчезли сомнения. «Марцел — мастер присваивать чужие успехи», — думал он. «Пуны и без того сдадутся не сегодня-завтра». Утром передовой отряд переодетых галлов и нумидийцев подошел к римскому лагерю у Локр. Консула Марцелла изображал Эллин, подобранный Махарбалом на роль двойника в погребальной процессии. Глядя, как он важно шествует, можно было подумать, что это настоящий римлянин. Ганнибал, Махарбал, Магон и Докурион изображали ликторов, неся за лжеконсулом подлинные римские знаки высшей власти, перевитые лентами пучки розок с воткнутыми в них топорами. Пропущенные в римский лагерь, лжеконсул и его свита обнажили оружие. Внезапность нападения обеспечила полный успех. Одним из первых попал в плен Цинтий, вышедший встречать своего строгого начальника. Затем ворвались уже непереодетые карфагенские воины. Были закрыты все выходы. Ни одному римлянину не удалось выйти из лагеря живым. В Риме никто не узнал о причинах происшедшей трагедии. В тот же день, к полудню, осажденные в Локрах карфагеняне были вызволены. Вид их был настолько плачевен, что на них нельзя было смотреть без содрогания, и освободители опустили глаза. Эти полумертвецы пытались что-то произнести, очевидно, слова благодарности. «Благодарите его», — сказал Ганнибал, указывая на Докуриона. «Не будучи актером, он профессионально сыграл роль гонца. Малейшая неточность стоила бы жизни ему и вам. Нужно отметить и искусство, с каким сыграна роль Марцелла. Правда, здесь была репетиция. И, конечно же, наивысших похвал достоин Махарбал. Возьми, Махарбал, перстень. Теперь он твой». «Но ты забыл сказать о себе», — воскликнул Магон. «Тебе достались уже кем-то оборванные нити. Ты сплел из них нечто такое, чему я не нахожу и названия. Ты безошибочно определил роль каждому, и только это позволило довести действие до счастливого конца. Зрители театра, аплодируя актерам, не должны забывать, что успех постановки зависит от пьесы. Я хочу сказать слава автору, слава Ганнибалу», — подхватили воины. Ослиные уши. Спустя месяц после падения нового Карфагена Килон находился на пути в Италию. Сципион щедро расплатился с лазутчиком. Он дал ему записку на имя некоего Скинтия с просьбой выдать подателю 100 000 сестерциев. Килон хорошо знал таверну Скинтия. Она находилась на форуме за храмом Сатурна. Грек живо представлял себе, как Скинтий заведет его в свою таверну и будет долго рассматривать записку Сципиона и отпечаток его перстня. Ведь не каждый день приходится выдавать такую сумму. А когда Минялла станет читать письмо, он, Килон, примет важный вид и будет сидеть и молчать. Молчать, о чем бы ни спрашивал Минялла. Или говорить о погоде и других ни к чему не обязывающих пустяках.